Глава 14. «Ох, черт!» — вскрикиваю, чувствую, как разгоняется сердце. «Так меня еще не называли», — хмыкает Гордей и теснит меня назад в квартиру. «Какого, блин?» «Заходи, заходи!» — подталкивает, и мне приходится сдаться. Он сбрасывает обувь и ведет себя как хозяин, проходит на кухню прямо в пальто. Ставит на стол пакет и начинает выкладывать из него несколько разных видов средств гигиены. За ними следуют две пачки сока, ведро мороженого, разные сладости. «Я не заказывал тебе никаких бургеров, потому что мы поужинали, но если надо, закажу». Я оседаю на кухонный уголок. Смотрю на варвара и понимаю, что в него слишком легко влюбиться. Если бы не его питон и тиранские замашки, я бы уже прилипла к нему и не отпускала. «Даш, не могу остаться. У меня возникли некоторые проблемы. Надо уехать». Он подходит и садится на корточки, заглядывая мне в глаза. «Если что-то будет нужно, звони мне, ладно?» Он выкладывает на стол черную визитку, на которой золотым тиснением выбит только номер телефона. «В любое время. Если просто соскучишься, тогда точно звони». «Надо сейчас отказать. Вот прямо сию секунду». «Не позвоню». Качаю головой. «Почему это?» «Потому что все было классно, и я благодарна тебе, но на этом все». Телефон Гордея начинает жужжать, а он психует. Сбрасывает звонок, но через секунду тот повторяется. «Так. Вернусь, поговорим». «Нет». «Да», произносит строго. Хватает меня за затылок и впивается своими губами в мои. Позволяю себе на несколько секунд впустить его наглый язык. «Вот черт», рычит, когда телефон снова вибрирует. «Отдыхай, мой батон». Подмигнув, Гордей разворачивается и выходит в прихожую. Я слышу, как он обувается. «Да. Еду уже, сказал же. Нет, звони Филиппову. Сразу позвони, пусть своих людей пришлет. Скоро буду, да». Слышу, как захлопывается дверь. Даже вздрагиваю от резкого звука. Тащусь в прихожую проверить, сработал ли замок, а то он у меня иногда заедает. Выглядываю в глазок, но Гордея ожидаемо уже и след простыл. Возвращаюсь на кухню и рассматриваю богатство, разложенное на столе. Тут столько всего, что мне на 2 месяца хватит. Мой телефон пиликает входящим сообщением. Злата. «Дашка, Славика поймали! Ура!» После сообщения следует куча смайликов, отражающих все эмоции моей сестры по этому поводу. Даша. «Ура! Я так рада! Теперь можешь выдохнуть». Злата. «Я так счастлива!» Мы некоторое время переписываемся, а потом я принимаю душ, заворачиваюсь в свою самую уютную пижаму, включаю фильм и предаюсь сахарному разврату, поглощая вкусняшки, которые купил Гордей. Неделя до выходных проходит в обычном режиме, за исключением того, что каждое утро мне доставляют новый букет цветов и кофе. Каждый раз разный, но все они вкусные. Записок нет, но они не нужны. Я знаю, кто присылает мне это. Несколько раз Гордей пытается до меня дозвониться, но я не беру трубку. Не блокирую, чтобы точно знать, что это он, и чтобы не начал звонить с других номеров. Даже подписываю в телефоне его контакт. Варвар. Так и подписываю, чтобы точно не сомневаться, кто это. В пятницу после работы я выхожу из лифта на своем этаже и обнаруживаю сидящую на ступеньках Злату, зареванную. «Что случилось?» Бросаюсь к сестре. «Меня уволили», — всхлипывает она. «Откуда?» «Из универа. Все из-за Макса. Зажал меня прямо в аудитории, и нас застал декан». «Ну и дурак твой, Дым», — качаю головой. «Совсем писька в штанах не держится. Идем, у меня есть лекарства». Завожу сестру в квартиру, выкладываю перед ней оставшиеся у меня со вторника вкусности, а сама тороплюсь в душ, после чего мы устраиваемся на моем диване. Златка долго ноет, а потом, когда успокаивается, я включаю кино. Когда у сестры начинается второй приступ жалости к себе, я уже психую. Ей без конца и края наяривает ее парень, но она отказывается брать трубку. Это тоже раздражает. Ну, любит же его. Чего выпендриваться? Наконец, Макс не выдерживает и приезжает ко мне. Кормит нас мороженым с мартини. Мы досматриваем фильм, после чего дым забирает мою сестру, и, наконец, в квартире становится тихо. Перемещаюсь в спальню. Беру книгу и делаю вид, что читаю. Потому что глаза бездумно скользят по буквам. Наконец признаюсь себе, что хочу, как у сестры, чтобы мужчина любил настолько, что кроме меня никого не видел. И чтобы я любила. Почему-то в голове всплывает улыбка Гордея, но я отбрасываю даже малейшие мысли о нем. Не тот. Плохой выбор. Но варвара это не останавливает, он продолжает слать цветы и обеды. А ровно через 25 дней мне доставляют большой пакет со вкусняшками и средствами гигиены. Гордей слишком идеален, чтобы быть настоящим. И я бы, может, сдалась, но за это время он ни разу не появляется. Звонить не перестает, шлет какие-то сообщения, которые я даже не читаю. Так потихоньку все и идет, а потом дым делает моей сестре предложение, и мы начинаем готовиться к свадьбе. В один из дней после свадебного салона мы с сестрой заходим пообедать в небольшой ресторанчик. Парень за соседним столиком то и дело бросает на меня взгляды. Он сидит в компании двух мужчин постарше. В какой-то момент мы даже начинаем обмениваться улыбками. «В кого ты там стреляешь взглядом?» – спрашивает Злата и поворачивает голову. «О, понятно. И ты готова встречаться с таким после Гордея?» «Такое ощущение, что с Гордеем я встречалась», – отвечаю. «Так, перепихнулись пару раз». «И он до сих пор шлет тебе цветы». «Злата, ты же понимаешь, что если мужчина хочет быть женщиной, он найдет хотя бы час в неделю, чтобы заехать и увидеться лично. Варвару не до меня. Думаю, у него уже другая, Даша». «А цветы и обеды?» «Может, купил услугу, как абонемент, и забыл отменить». Пожимаю плечами. «Откровенно говоря, немного неприятно осознавать, что мужик так быстро сдался». Стараюсь не думать об этом, но где-то в глубине души что-то дергается от мысли о варваре. Как будто он мне и правда нравился. По-настоящему. «Хочешь, я узнаю у Макса, куда пропал Гордей?» – предлагает Злата. «Нет!» – восклицаю слишком громко для общественного заведения. Краснею, поймав взгляд красавчика за соседним столиком. «Не надо. Он... Это уже вчерашний день». Ха, наивная я.